Это, братья и сестры, наверное, трудная задача, да? Если уже полное еще туда, а? Влезет еще что-нибудь? Лезет? Ну, хорошо. Значит, я так барнул, когда сейчас реже приезжаю. Было время чаще, смотрю. Тогда на браках приходилось часто быть, иногда сочитывать. Сейчас смотрю, эти пары уже стареют. Я тогда был молодой, тоже уже состарился. Другие совсем уже дряхленькие. Но слава Богу, что они здесь, и мы можем вместе радоваться. Поэтому у меня было такое желание, я думаю, это от Господа, рассудить немножко о брачной жизни, чтобы возобновить, может быть, то, что когда-то мы рассуждали. Это Откровение, 19 глава. Я прочитаю 7 стих. Откровение 19:7. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Вы, братья и сестры, заметили, что необычное начало брака. Если читать 6 стих, тут написано так: «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Брат говорит, что хотел приехать на этот величайший водопад. Говорят, что очень далеко слышно шум этой воды. А здесь, видимо, еще больше, еще громче. Очень большой голос, как бы множество народа. Потом, как бы шум вот многих, да? Вот все это настолько громко было, что, ну, по-нашему, наверное, очень громко. И о чем они возвестили? Об одной истине, что наступил брак Агнца. И что еще? И жена приготовила себя. Друзья, дорогие, вот у меня было такое желание, чтобы нам немножко порассуждать, хотя уже уставшие, вот над этим стихом. Жена приготовила себя. Когда она начала, интересно, готовиться к этому браку? Сестры, как вы думаете, молодежь? А? Когда надо начать готовиться к браку? А? Ну, наверное, когда предложат, да? Когда жених найдется? Тогда? Или раньше? Трудный вопрос, наверное. Я как-то рассуждал вместе с братьями на совете, и мне была такая задача. У нас есть курсы проповедников, у нас есть семинары, тебе руководителя молодежи, но у нас нет курса невесты, курса женихов. Я говорю, как так? Вот мы соединяем их, и потом они, ну, чуть не сказал, пурхаются. А что делать, с чего начинать, где кончать, что? Практически очень трудный этот вопрос. Здесь, смотрите, дело обстояло, наверное, немного иначе. Жена приготовила себя. Значит, было время, когда она начала готовить, и было время, когда она уже приготовила. И теперь смотрите, когда начался этот день объявления этого брака, в этот момент тут написано «И жена приготовила себя». То есть процесс приготовления был закончен, жена готова, жених готов, и теперь наступил этот брак Агнца. Братья и сестры, если сказать на духовном языке, сегодня мы ждем этого брачного пира, вот этого брака Агнца своей невестой. Мы все, я имею в виду дети Божьи, которые покаялись, которые получили рождение свыше, которые получили Духа Святого, они являются невестой нашего Господа Иисуса Христа. Но вопрос... Готова ли она, приготовила ли себя, это вопрос еще, вы знаете, под вопросом. Вопрос под вопросом. Потому что, ну, как я понимаю, братья, вот один жених однажды, простите, не жених, а пресвитер, говорит, в нашей церкви я ввел такой порядок. Невеста перед тем, как, ну, готова, она должна мне показать себя. То есть одеться во всем, как на брачный день, чтобы я посмотрел, годится это платье или не годится. Я говорю, ну и что? Ну и что, говорит, вот такая невеста. Значит, я прихожу раз, не готова, два, не готова, сижу и жду, 11, не готова, 11:30 уже ночи, теперь завтра брак, не готова, уже почти без пяти там сколько, ну, наконец, тут подружкой все довольны, все. Она выходит, показала себя, я говорю, не пойдет. Как не пойдет? Не пойдет. Они все опечалились, что делать теперь, ночь теперь, а завтра брак, брак же нельзя отложить теперь. Снова и они назад, и давай быстрее чинить то, что я сказал, не пойдет. Ну, сестры, наверное, догадываются, в чем тут дело. Так вот, братья и сестры, она невеста, она имеет жениха, но не готова, да, не готова. Так вот, как раз эта готовность, братья и сестры, она... Сегодня мы уже должны знать, кто вот этот, но там пресвитер проверил. Если бы там жених проверил, может быть, он сказал что-то другое, может быть, я допускаю. А у пресвитера тут, скорее всего, без компромисса, потому что он считает справедливым вот так, вот так, вот так. Да? Нас кто может проверить, готовы ли мы или не готовы? А? Пресвитер или жених? А? Жених, да? Как вы думаете, у кого требования завышены? У этого пресвитера или у жениха? У кого требования завышены? Наверное, у жениха. Наверное, у нашего Господа, да? Намного, можно сказать, щепетильнее и намного, как бы сказать, ну, как это выразиться, точнее, может быть. Поэтому, братья и сестры, эта невеста, о которой я говорил, она сидела, может быть, день-два своими помощницами, подругами, шили там, но я не думаю, чтобы там кто-нибудь им мешал, да? Ну, например, смотрите, вот они скроили там все это, начали сшивать, и вдруг какой-то прорвался туда такой хулиганчик с бритвой в руке, раз, и прополосанул это платье. Что бы это делала невеста? Все пропало, да? Теперь через край купить? Это вопрос сложный. А готово, время-то идет. Ну ладно, как-нибудь они там, может, какой-то кружевом или чем-то заделали. Второй врывается туда с другой стороны. Раз. А теперь что делать? И если бы удалось еще третьему... Как вы думаете, как бы выглядела эта невеста теперь, посмотреть на нее? Она радовалась этому браку или нет? Братья и сестры, вот в таких условиях сегодняшняя невеста готовится к этому небесному браку. В таких условиях. И все-таки это время будет, когда этот жених, когда воскликнет, а вот невеста, готова ли будет невеста? Мне рассказывала одна сестричка, говорит, я в таком, как бы, как сегодня рассказывал брат, сейчас не помню, здесь, наверное, да, что, нет, на днем, что такое собрание было, такое служение, ну, кажется, ну, если бы сейчас Господь пришел, все, я бы с Господом, а теперь идти домой, вот так сестричка рассказывает, говорит, пришла, ну, все ликует, пою, а там же муж неверующий. И вот он, ну что ты тут распелась? Да я что? Ну а ты что? Ну а вот смотри. Ну ладно, ну ладно. А это что? Ну и это будет, успокойся. А там что? А я смотрю, у меня настроение меняется. А он этим не успокоился. Еще что-нибудь, я опять стараюсь, как бы он снова с другой стороны. А у меня настроение меняется. Сестры, вам знакомо такое положение? И вот я думаю, Господи, ну что же это такое? Ничего подобного, он с другой стороны заходит. Все, я, говорит, дошла до нет. Как, говорит, дала ему. Он, о, все, больше ничего, прости. Ну надо же, этот сатана. Братья и сестры, это тот хулиган, который вот так забежал и вот так полосанул вот это платье невесты, да, и там прореха. А чем ее теперь починить? Я, говорит, разбитая, настолько унылая, пошла в свою спальню. Он как шелковый. Думаю, надо же, сатана, вот только этого он и добился. И говорит, и сколько раз я уже пробовала так, Господь, но этот раз не выведет он меня. Я вот так, нет, снова ему. И такие неожиданные приемы он применяет, что ничего не сделаешь. И вот смотрите, вот в этих условиях, вот эта невеста, она теперь готовит это платье. А платье должно быть без пятна, да? Ни одно пятнышко не должно быть, без порока. У нас сейчас у невесты, я думаю, реклам больше. Там можно и обруча затянуть, там можно и здесь, там. Это еще как-то, ну, лишь уговорить там жениха. Пресвитер тоже не проверяет. Вы знаете, братья, я однажды должен был сочить, пришел, глядь, думаю, если бы раньше я посмотрел, бы сказал, нет, не пойдет, точно как. А тут теперь уже все кругом. Ничего не сделаешь. О, друзья дорогие, наш жених, он совсем иначе будет смотреть. Не пройдет. Потому что так апостол Павел говорит, что он обручил, как чистая дева, да, которая не имеет ничего. Поэтому, друзья дорогие, требования завышенные, а условия усложняются сегодня с каждым днем. Все больше и больше. Вроде бы у нас сейчас, кажется, нет гонений, нет вроде бы таких трудностей, как раньше, но есть другие трудности. Этот же сатана, он только теперь в другой форме, но он тот самый. Сегодня такие ковы строят, что даже не придумаешь иногда. А все-таки, братья и сестры, время идет. Хотим мы это или не хотим, время приближается. И приближается, может быть, быстрее, чем иногда думает человек. Было время, когда эта невеста начала готовиться. Может быть, знаете, как идет подготовка? Сперва, ага, сперва, значит, купили материал. Ну, время еще много. Ну, шить сколько там, ну, неделю хватит, а еще там месяц или полтора, еще можно не торопиться. Еще одно делает, второе, третье, а потом уже время поджимает. Вы знаете, чем ближе к сроку, чем больше напряжений, да? Тем больше, теперь смотрите, напряжение это дошло уже 12, а еще ничего не готово. Напряжение уже здесь накал, можно сказать, до предела. Вот так вот это напряжение, оно и будет все время ближе и ближе и ближе. Я не знаю, сестры пожилые, за 60, там, 70, 80, как у вас, как идет ваше приготовление? Напряжение увеличивается или так, ну что, еще не скоро, еще я не сильно старый. Как дело у вас, а? Пожилые? Скажите, пожалуйста, я сейчас конкретно не могу, от кого бы ответа, ну, Странина. А? Напряжение усиливается или, да, усиливается. Значит, строже, да? Надо. А на самом деле? Слава Богу. Ну, хорошо, садись. Так, кто еще бы хотел ответить? Как приготовление? А? А вот, сестры, я хотел бы так сказать, что страх, а вдруг не готовы? Присутствует такой страх, а вдруг не готовы? Вы знаете, я когда строил свой дом, я еще молодой был, недавно женился, а вы знаете, у меня страх был. Я говорю, Господи, Ты подожди с пришествием, пока я построю дом свой. Мне казалось, что оно настолько суетно. Там надо, там надо, там не хватает, там то, там еще работа. Здесь уже зима. И я и просто так молился Господи. А потом, когда построил, думаю, ну а теперь другой начнет строить. Теперь он будет так молиться. А потом третий будет строить, он будет молиться. А когда же придет Господь? Один молодой брат однажды мне сказал так, говорит, я еще хотел бы испытать семейную жизнь, то есть собирался жениться, а потом уже, Господи, Ты можешь прийти. Так вот, Господь теперь должен тому, тому, тому подладиться. Наверное, нет, да? Наверное, нет. Один автор одной книги однажды сказал так, если Господь сегодня придет, а Он скажет, что ну, ты готов, пойдем, А я бы сказал, Господи, а книгу? Да писать же надо. Говорит, Господь, наверное, ответил бы, ну ладно, тогда дописывай эту книгу, а я возьму те, которые готовы, которые ждут уже меня и не смотрят на эту книгу. Братья и сестры, я тоже так думаю. А зачем мне эта книга? Ну, если сейчас с Господом, там на небе не будет этих книг. Там не нужно, там совсем другое богословие. Там все будет иначе. Зачем мне это здесь? Тогда это не надо, да? Значит, смотрите, вот это приготовление, оно должно теперь усиливаться. Мы должны более тщательно, более скрупулезно, как сегодня братья сказали, чтобы мы действительно были вот в такой любви небесной, да? Чтобы мы могли отвечать на этим требованиям этого небесного жениха. А он, друзья дорогие, он смотрит на нас. И как вы думаете, друзья, может ли кто-нибудь нам мешать в приготовлении вот этого платья, вот этого нашей одежды, этой невесты, если это не будет допущено Богом? Может ли нам кто-нибудь в этом помешать? Вы поняли мой вопрос? Может ли нам кто-нибудь помешать, если это не угодно будет Господу, если Он не допустит? Наверное, нет. Может, я не совсем четко сформулировал этот вопрос, да? Дело в том, братья и сестры, вот этот муж, который этой сестре не давал, он тоже ответственен, то есть подотчетный Богу. Если Бог сегодня скажет, ни слова ты жене не скажешь, он не скажет. Значит, Бог почему-то допускает вот эти искушения. У одного через мужа, у второго через жены, у третьего через сына, у пятого через дочери, там через свекрови, там еще через тещу, может быть, и прочее, соседа там или на работу. Но где-то мы, друзья дорогие, мы сегодня под таким обстоятельствами, да, что можно сказать, со всех сторон мы можем ожидать неприятностей. Такие неприятности, которые мы даже не думали, не планировали, а вот они здесь. И как теперь ты будешь действовать? Как теперь ты поведешь себя? Что ты скажешь? Как ты ответишь? Один брат однажды едет на трамвае, и там такое нападение на них, они вдвоем. Он смотрит, а где же мой брат? А он сел так, как бы нагнулся еще, и молчок. А после тот говорит, а что ты ничего не сказал? А говорит, а я закрылся в себе, чтобы ничего не потерять. Как закрыться? А очень просто, что тут говорить? Так бывает, братья и сестры. Вот сохранить вот то, что Бог нам дал, да, и не дать сатане, чтобы где-то копнуть в этом. Поэтому, смотрите, тут так написано, что возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Я еще думаю, знаете, почему с таким восклицанием объявляется как бы начало брака? Потому что до начала, до брака, эта невеста, она может еще пойти к другому. Я такие случаи уже встречал, когда вроде все договорено, все уже нет, что-то там получилось, рассыпалось, невеста с другим и так дальше. У нас есть претендатор, который нас тоже, ну, сказать по-русски, сватает. Этот сатана, он еще не успокоился. Он каждый удобный момент подходит к нам, ну, слушай, ну, ты хоть чуть-чуть вот со мной, ну, это ж не страшно, это ж немножко, ну, давай. Ну, почему ты так? Ты уткнулся, как фанатик, вот в одном, и больше ничего ты не знаешь. Я как-то, братья и сестры, такой случай был в одной церкви, там группа сестер, как что-то, братьев, хотел перейти к нам с другой церкви. А пресвитер тот говорит, и думаешь, они тебя примут? Или вас, то есть, не примут. Потому что там нельзя это, там нельзя это, там нельзя это, и это, а эти сестры, вот как раз это нам и нужно. Да вы же не похожи, да вы же такие. Смотрите, вот так сатана строит, да? Такое, что да не думайте это вы получить, а эти как раз, и когда мы беседовали с ними, говорит, нас это устраивает. Все это нас устраивает, и мы видим только так, и больше еще, чтобы нам быть готовы. По-разному эта невеста строит, то есть готовится. Но написано, имеющийся надежду, вот тот очищает себя так, как он. Смотреть на других не получится, а смотреть на Иисуса Христа вот только тогда. Итак, друзья дорогие, я буду заканчивать это служение. И, то есть, слово это, и хотел бы сказать, те, которые еще не готовы, мы не знаем. Брат дал им срок до 12, когда он проверит, а мы, может быть, и не до 12, может, до 10, а может, и до 9:30, да? И последнее слово я хотел бы сказать еще тем, которые не являются невестой Иисуса Христа. Вы знаете, друзья дорогие, что все люди делятся на две категории. Одни – это дети Божии, это невеста Иисуса Христа. Другие, как бы вы ни хотели, это дети дьявола. Это те, которые будут с ним, которые будут вечно мучиться в озере огненном. И поэтому, друзья дорогие, если вы сегодня хотите быть в качестве невесты, если вы хотите получить это приглашение, то сегодня Бог приглашает вас. И через слово, и через пение. Слово Божие говорит сегодня. Потому что, смотрите, когда очень хороший жених, и этот жених такой, как бы сказать, хороший, кроткий, может быть, есть что-то то, ну, не секрет. Многие невесты бы сказали, вот, повезло, то и надо же так. Братья и сестры, наш жених лучше всех женихов, лучше всех. И богатство у него в том, что не одна только, если одна невеста, все, больше хоть ты золотая. Нет, у нашего жениха вот такое желание, такая жалость к нам. Придите ко мне все труждающие обремененные, и я успокою вас. Значит, кто сегодня хочет быть невестой Иисуса Христа, он, пожалуйста, сегодня есть эта возможность, нужно только это сказать, что я тоже хочу быть в качестве этой невесты. Поэтому пусть Бог благословит. Мы будем молиться. И если кто хотел бы сегодня здесь покаяться и стать хоть началом приготовления, пока это приглашение будет, пока вы не скажете об этом, и вы не получите прощение грехов, только после этого начинается это приготовление. Но а желание нашего Господа такое, чтобы все сегодня здесь присутствующие, не только эти, потому что Бог желает, чтобы люди не погибли, но спастись. Да поможет в этом Господь, чтобы мы все были готовы к этому моменту. Аминь. Помолимся, братья. Роскошной листвою покрытый цвел сад среди живых долин. Его устроил именитый и властный в мире Господин. И каждый свой сад прекрасный посещал, и как растет он постепенно, с любовью нежной наблюдал. Среди других произрастала в саду смоковница одна. 2 года сряду не давала плодов хозяйству. Своему обыкновению он в 3-й год приходит вновь и не находит к удивлению опять в ее ветвях плодов. Если будет все напрасно,